Валерий Георгиевич Попов. Жизнь удалась. Воспоминания. Вечером я сидел дома, и вдруг телефон, проржавевший от безделья, задребезжал. «Алло!» — голос Дзини раздался. «Ты что ли? Все молчишь? Несчастье случилось, Леха утонул. В Бернгардовке я на спасательной станции, приезжай». «Так, чего-то в этом духе я и ждал». Примерно так все это и должно было кончиться. Я стоял на платформе, примчалась электричка, прожектором пожирая снежинки. Я нащупал скамейку спичкой, вагон дернулся. Я сидел пригревшись и вспомнил вдруг одно утро. Какое теплое оно было. Мы трое, Леха, Дзини и я, шли по улице. Было тихо, только мычали голуби, будто кто-то тер мокрой губкой по стеклу. Из парадной далеко впереди показался человек с тазом горячей воды. Из таза валил пар. Человек пересек улицу и скрылся в доме напротив. Мы пришли на вокзал. В вагоне электрички было свободно. Постояв, электричка тронулась. Потом мы с грохотом проехали мост. Вдруг в вагон вбежал человек. «Опасность!» — закричал он. «Опасность! Мы идем по одному пути со встречным!» С этим криком он пробежал дальше, а мы посидели молча. Потом сощурили глаза и увидели, как по проходу вагона, деловито сопя, идет маленький встречный поезд высотой со спичечный коробок. Два правила у нас было тогда. Все, что можно придумать, можно и сделать. И второе. Нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать за час. Потом, помню только, мы лежим на каком-то причале, голыми спинами на шершавых горячих досках, закрыв глаза, время от времени чувствуя через доски быстрые дребезжащие удары пяток. Потом доски выпрямляются, пауза, несколько ледяных капель шлепаются на живот, кожа живота блаженно вздрагивает. Говорят, каждый день укорачивает жизнь, не знаю. Такой день, может, и удлиняет. С Лехой, кузнецом своего несчастья, познакомился я давно, на первом курсе. Потрясающий был человек. Завтрак всегда с собой приносил в аккуратном белом мешочке и в перерыве между лекциями засовывал голову в мешок, чтобы никто ничего не видел. И все съедал. Колоссально мне понравилась эта его привычка. Однажды, мы не были еще с ним знакомы, оказался я возле него на лекции, вижу вдруг по тетрадке моей муравей бежит, до края страницы добежал, голову вниз свесил, усами пошевелил и быстро к другому краю страницы побежал. Сбросил я его, гляжу, по другой странице трое уже бегут, покосился на Лёхину тетрадь, она вся почти муравьями покрыта. Дальше посмотрел, целый муравьиный шлях через аудиторию тянется от двери до потолка мимо окна к нашему столу. Лёха заметил мой взгляд, ухмыльнулся и говорит: «Это мои ребята». Деревня наша так и называется «Мураши». И вот сюда даже за мной прибегли. И действительно, где мы потом с ним не были, всюду нас муравьи сопровождали. В Эрмитаже мчатся по уникальному паркету, в театре лезут на четвертый ярус по бархату, и везде здорово они нам помогали. Кто-нибудь нехорошее про нас скажет или подумает даже, в ту же секунду бешено начинает чесаться. Честно говоря, приятно было на экзамене увидеть друг, как муравей по носу экзаменатора ползет. Не робей, мол, если что. Потом Дзиня к нам присоединился. Сначала Леха не хотел брать его в нашу команду, все спрашивал, морща нос. «Дзиня, это ты из простой, кажется, семьи?» «Да, он из простой семьи, но отец его известный дирижер». «Да, значит, я перепутал. Это мать его, кажется, совсем простая». «Да, она простая, но она известная балерина». «Неужто?» Все-таки полюбили они друг друга. Да и трудно было Дзиню не полюбить. Таких людей теперь просто нет. Помню, как в первый раз он в гости ко мне пришел, 7 кусков сахара в стакан открыт положил, а 8-й забросил незаметно баскетбольным движением из-за спины. После его ухода смотрю, 2 самые замечательные книжки увел. 3-ю почему-то не решился увести, но всю зато злобно искусал. Удивительный человек. На всех языках говорил, включая несуществующие, великолепно на ударных играл, за это его, наверное, Дзиней прозвали, и параллельно с нашим вузом в консерватории еще занимался, исключительный голос у него был и слух. Запоет, бывало, все цепенеют. Иной раз ему даже из других городов звонили по автомату, чтобы только пение его послушать. 15-копеечные одну за другой швыряли в автомат, а Дзыня на другом конце провода ртом их хватал, не переставая петь. На следующий день, ясно, тратили все. Замечательно мы тогда жили, легко и в то же время наполнено. Однажды, помню, спорили про все, забыв всю ночь до утра, обратимо ли время. Утром выходит Леха из парадной и видит, время идет назад. Редкие прохожие в переулке пятятся, такси вдруг проехало задом наперед. Леха долго стоял оцепенев, а мы с Дзыней в булочной напротив подыхали от хохота. Леха, он и тогда уже немножко занудый был, начинал иногда вдруг придираться, к чему-нибудь ныть. «Ну почему ты говоришь, что все поголовно в тебя влюблены?» «А что ли нет? Ира влюблена, Галя влюблена, Наташа влюблена. Только вот Майя, как всегда, немного хромая. И ты будешь утверждать, что в тебя в этих вот носках кто-нибудь влюблялся?» «Конечно, да безумие. Брось врать-то, посмотри лучше, как ты живешь». «Как я живу? Нормально. Кресло утопающее, сближающее тахта, брюки с капюшоном. Чем плохо? Обошью еще свою под дубленку мехом, утреннюю зарядку делать начну, и мы еще поглядим, кто кого. Торщанасис!» «Нет», — Леха опять вздыхает, — «мы как-то не так живем. Хочется чего-то совсем другого, большого и светлого». «Понял, — говорю, — пошел я в другую комнату, вынес новые ботинки в коробке. Вот, — говорю, — для себя купил, но раз уж так тебе этого хочется, бери». «Как ты мог подумать?» — Леха оскорбился. Однажды позвонил я по телефону одной знакомой. Она мне: «Приезжай вообще-то, только у меня жених мой сейчас, лесничий». Приехал, посреди комнаты на стуле хмуро сидит лесничий, почему-то в тулупе, завернутый в окровавленную газету лосиной ногой. Сидим так молча, час, минут полтора. Потом лесничий вдруг вскакивает: «Хватит лосиной ногой меня по голове!» «Так!» — я тоже вскочил. «Так, дуэль! Дуэль! Завтра! Завтра! В 4 утра на комендантском аэродроме!» «Не, в 4 я не проснусь, в 5. По рукам!» Приехал я после этого к Лехе, уговорил его моим секундантом быть, потом к Дзыне заехали, рассказали. «Тогда, может быть, в мягкой манере, радостно потирая руки, Дзыне говорит: так ведь денег же нет, денег!» Леха вздохнул. «Это не обязательно», — Дзыня говорит. «Видели в парадной внизу старик грузин с бочонком вина к сыну приехал? И со всеми, кто в парадную входит, знакомится, и хошь не хошь ковш вина». «Да мы уж познакомились с ним», — Лех стыдливо говорит. «Это несущественно», — Дзыня ответил. Привязали быстро к батарее на кухне веревку, спустились с 5-го этажа, вошли в парадную, познакомились, выпили по ковшу. Пулей наверх, снова спустились по веревке, познакомились, выпили по ковшу вина, потом уже веревку отбросили, прям прыгали из окна для экономии времени. Проснулся я на какой-то скамейке, возле головы мокрый темный пень, обсыпанный сиренью, голуби отряхивают лапки, еж с лягушкой в зубах вдруг подбежал. «Не желаете?» «Нет». «Пока нет». «Освежает?» «Нет, пока не нужно, спасибо». Поднялся энергично Леху, на уютнейшей полянке нашел. Рядом милиционеры на коленях пытаются его разбудить, сдувая ему на лицо пушинки с одуванчиков. «Нет», — с огорчением один говорит, — «не просыпается». Стряхнули землю с коленей, ушли. Разбудил я Леху своими силами, рассказал, как милиционеры пытались его будить. «Не может этого быть», — Леха говорит. «Нетипично это». «Ну и пусть, — говорю, — наш, что ли, забор, чтобы типично было. Главное, хорошо». Потом к Дзыне направились, открыл он нам энергичный, подтянутый и даже загоревший. «Чайки!» «А сколько времени ты испуганно?» — вдруг Леха спросил. «1:30 примерно», — Дзыня отвечает. «У тебя же в 5 дуэль», — Леха с ужасом ко мне поворачивается. «Ты что же, эту дуэль проспал?» «Мать честная, — говорю, — проспать фактически свою смерть. Никогда себе этого не прощу. Нет, ну, когда-нибудь, наверное, прощу. Может, успеем еще, — Лех спрашивает. — Нет». «И правильно, — Дзыня говорит, — на такси еще тратиться незачем, это самому себе неприятности организовывать за свой счет. Пусть другие этим занимаются, кому деньги за это платят, а мы лучше чайку попьем». «Не понимаю только я, — Леха бурчит, — где же тогда духовная жизнь? Мучительный самоанализ, мысль. Мучительный самоанализ, — говорю, — с 3 до 5. А мысль у меня одна: жизнь — это рай. И мне этой мысли вот так хватает. Ведь в жизни как? Что сам придумаешься, то и будет. Все сбывается, даже оговорки. «Ну, а вот сейчас как?» — снова въедливо Леха спрашивает. «Ни копейки у нас, это хорошо?» «Нормально, — говорю. На утро пью в кухне пустой чай, да, думаю, видимо, действительно жизнь сложна. Вдруг Леха является совершенно потрясенный, лезет в кошель и вынимает оттуда 100 рублей. «Откуда?» — в изумлении у него спрашиваю. «Слон дал». «Как слон?» — говорю, ничего не понимаю. «Я сам ничего не понимаю», — Леха отвечает. «Заглянул я случайно в зоопарк, стою задумчиво перед вольером слона и вижу, вдруг слон улыбается и протягивает мне в хоботе 100 рублей. «Колоссально! Откуда же это у него?» «А на груди у него такая складка, вроде кошеля. Оттуда, наверное», — Леха говорит. «Да я не о том. Откуда вообще деньги у него?» «Может, на еде экономит?» Задумчиво плечами пожали, тут звонки раздались, дзынь появился. Быстро сориентировался, все в зоопарк. По дороге волновались слегка, что не приглянемся мы с дзыней и слону. На ладошки плевали, волосы приглаживали, но все удалось. Увидел нас слон, улыбнулся, и мне и дзыне тоже по 100 рублей протянул. «Быстро на юг!» — дзыня говорит. И в тот же день вылетели на юг. Тут, кстати, и студенческие каникулы начались. Помню, только самолет взлетел, Леха сразу шмыгнул сумкой в туалет и вышел оттуда в плавках уже, в маске и с трубкой, чтобы ни секунды не терять. В первый же вечер на танцы отправились. Леха везет ему какую-то местную красавицу, пригласил, и в первый же вечерок довольно-таки здорово нас побили. С того вечера Леха, будучи человеком принципиальным, каждый день эту площадку навещал, и мы, естественно, с ним свою ежедневную порцию побоев получать. Вот идем мы однажды вечером по набережной, глядим, как солнце в море садится, скоро, значит, на танцплощадку. «Может, не пойдем сегодня?» — я произнес. «Пожалуйста», — Леха лицо напряг. «Вы, собственно, и не обязаны». «Ну ладно», — Дзинь говорит, — «зачем так ставить вопрос? Ну, может, пропустим вечерок, голова больно гудит». «Пожалуйста», — Леха говорит, — «я пойду один». «Но зачем?» — говорю. «А что они подумают про меня? Не все ли тебе равно, что эти малознакомые люди подумают про тебя?» «А она?» — Лех спрашивает. «Кто она? Помнишь ли ты хоть ее лицо?» «Это абсолютно неважно», — надменно Леха отвечает. «Да, тут я историческую фразу произнес. Четко можно сказать, что ты кузнец своего несчастья». «Так», — со вздохом Дзинь говорит, — «придется карате применять». «Придется, видимо», — согласился Леха. Занимались они карате давно уже, бегали с Лехой на цепочках ног и рук, с диким воплем бились с размаху головой об стену, удары бровями разучивали, левый-левый, потом неожиданно правый. В номере Дзыня достал из чемодана длинный ларец черного дерева, батя дирижер из Гонконга ему привез. На малиновом софьяне лежат разные приспособления для карате. Особенно помню, меня там жужжалка потрясла. Боец крутит ее перед собой, она жужжит! И всех, видимо, валит с ног. Потом Дзыня шкаф распахнул, стал одежду выбирать для битвы, решил одеться. Совсем просто, как он сказал, строгий джинсовый костюм. Взяли мы волшебный ларец, но тревога меня не отпускала. Не поймут они карате. Так и получилось. Дали нам, надо сказать, неплохо, но на этом, к сожалению, история эта не прекратилась. Леха с девушкой той, из-за которой сыр-бор разгорелся, переписываться стал. Тогда такое было, лишь что считается достойным, что достают с трудом. И действительно, ничто нам так трудно не досталось, как невеста для Лехи. Звали ее Дия. Каким-то холодом уже от самого имени веяло. Правда, Леха в разговоре со мной легкомысленно ее Дикий называл, но чувствовалось. Это только в разговоре со мной. Однажды врывается ко мне потный, взъерошенный, ну все, обессиленный сел. Согласилась она. Завтра приезжает. «Ну, поздравляю тебя, Лёха», — говорю. Кивнул счастливый, потом озабоченно спрашивает меня: «Ты человек умный, разбираешься, что к чему? Скажи, куда бы ее завтра повезти, чем поразить? А ты к слону нашему ее отведи», — говорю. «Точно», — обрадовался Леха. На следующий день звонит, расстроенный страшно. «Дико», — говорит, — «это абсолютная дичь». «Да вы что ли ходили уже?» «Нет еще». «Ну так сходите же ему», — говорю. Вечером звонит абсолютно уже убитый, еле говорит: «Дико требует, чтобы мы все деньги, взятые у слона, вернули ему, иначе она немедленно уезжает». «Замечательно», — говорю. Продали все, что могли, вернули деньги. Вскоре после этого Леха мне говорит: «Знаешь, чего мы тут с Дикой надумали?» «Чего?» «Решили и свадьбу нашу у тебя на даче играть». Честно говоря, для меня это неожиданностью было, что свадьба их у меня на даче будет. «Ну ладно уж, думаю, все-таки он мне друг, не так много у него радости в жизни, пускай». Когда я в день свадьбы приехал на дачу, Леха, гордый, отютюженный, водил меня по прибранным украшенным комнатам. «Красиво, старик! А? Красиво!» Я зато привез массу жратвы и все деньги, можно сказать, стратил, ладно уж. Потом гости появились, какой-то романтик с гитарой, Доманежиевский, литература товаровед, еще какие-то. Никто не был знаком ни с Лехой, ни со мной, и никто, главное, не собирался с нами знакомиться. Невеста приехала в велюровой шляпке. Где-то на Крайнем Западе, говорят, снова такие в моду входят, но у нее-то она позапрошлой моды осталась, это видно. Ну, ладно уж, решил сготовить им грудинку баранью с разварным рисом. Когда я притащил из кухни блюдо, перегородка между столовой и кабинетом была свалена, лежала на полу, гости ходили по помещению туда-сюда. Это по договоренности, старик, по договоренности, Леха злопотал. Какой ему еще старик, и по какой-то договоренности, видимо, не так себя понял. Потом кто-то столкнул со стула мой пиджак прямо в ванночку с проявителем. В доме воды не было. Пришлось бежать чистить пиджак на улицу к колонке. Тут вдруг подошел ко мне какой-то странник с палкой и бородой. Вот это действительно старик. «Милок, помоги до дому добраться». «А где ваш дом-то?» Показал светящиеся маленькие окошки жутко высоко, видимо, на небе. «Да нет, понимаете, не могу. Пиджак вот проявил. Надо теперь закрепить». «Я уж рассчитываю на тебя, милок». «Что значит рассчитываю? Минут назад он вообще ничего о существовании моем не знал». Впился он в локоть мой железными пальцами, повел. Долго шли мы с ним, приблизительно вечность. Вошли, наконец, в какие-то сени. Странник взял стакан, с шуршанием запустил в какой-то мешок. «Семецки, сусаны, на цедаке, под залезом». «А, спасибо, говорю». Выскочил, соскользил быстро вниз, и главное, когда наверх еще поднимался, видел, оглядываясь, зарево какое-то. Радовался, как дурак, северное сияние, но когда с болью дыша примчался вниз, все было кончено. Дача сгорела, невеста, вспылив, уехала, только Леха, балбес, болтался по пепелищу лупача. «Все нормально, старик, все нормально!» Потом он шел сбоку от меня, заглядывал в лицо. «Ничего, старик, а? Ничего?» «Ладно уж», — ответил я, — «ничего». Вскоре после этого Леха от муравьев своих любимых решил избавиться. Пришел однажды к нему, застал в горьких слезах. В одной руке у него маленькая, в другой — хлорофос. Из маленькой глоток отопьет, потом хлорофосом на себя брызнет. «Надоели мне эти муравьи», — слеза говорит, — «не выйти с ними никуда в приличное общество». И снова из маленькой отхлебнул и хлорофосом себя обдал. Вышли мы с ним потом на улицу, сразу же к нам огромная колонна муравьев побежала. Потом едкий запах хлорофоса почуяв, передние тормозить начали, заворачивать. Колонна вопросительным знаком изогнулась. Впервые я видел так наглядно, как от человека удача его уходит. Потом защитили мы дипломы. Нас с Лехой в Зональный институт проектирования направили, а Дзыня Лавкач в архитектурно-планировочное управление проскользнул. И надо отметить, что руководитель нашей с Лехой мастерской, все у нас Орфеичем его звали, не особенно нас любил. Ну, понять можно, папа у него был Орфей, а он лишь Орфеич получился, поэтому злоба из него так и лилась. Пытался незадачливую свою жизнь под обстоятельства подвести. Таким, мол, нынче обстоятельства, что лучше и пытаться не надо ничего сделать. Слышал я разговоры эти миллион раз, будто раньше когда-то обстоятельства другие были. Ерунда. При любых обстоятельствах самых крутых пытаться надо делать что-нибудь, а трудов твоих и обстоятельств, глядишь, к лучшему переменится. Лёхе я это сказал. Он сморщился. «Оптимизм твой просто меня бесит. Сам посуди, ну как тут можно развернуться, если столько ограничений на все наши проекты? Денег экономия раз, площади экономия два, мысли экономия три, говорю ему. Все вы радуетесь этим ограничениям. Без них бы собственное убожество наружу вылезло, а так на ограничения все свалить можно». Часто мы с ним ругались. Однажды вышли из института. «Ну, как ты живешь вообще-то?» — Лёха спрашивает, заранее вздыхая. «Нормально, говорю, жизнь удалась. Хата богата, супруга упруга». «А я нет», — Лёха говорит. «Что ж так?» «Да так», — Лёха отвечает, — «жизнь сложна». «Жизнь сложна, говорю, зато ночь нежна». «Как же», — Лёха обиделся, — «ночь нежна. Знаешь, какие сны мне снятся? Тебе нет?» Снятся вообще-то. Недавно, например, наяву все вспомнить не мог, где я шапку забыл. Только заснул, вижу, вот же она где. Нет, с нами я доволен. А что? А угрызения разве не снятся? Кошмары? Нет, как-то еще нет. Ты что ж, Фрейда еще не читал? Еще нет. Вот ты говоришь, ночь нежна, пригнулся. А знаешь, что мне жена моя изменяет? Налево и, что самое обидное, направо. Поехали ко мне, попили чаю с грудинкой. Леха допивает вторую чашку, устает. Ну, мне, к сожалению, пора. Давай, говорю, еще посидим. Скажет, что на работе задержался. Пойду сейчас еще грудинки куплю. Да нет, Лех, говорит, женщины, в отличие от Вии, все видят, не поднимая глаз. Проводил я его до остановки, Леха вдруг жаловаться стал. Недовольны все. Говорит, когда за границу поедешь, красивых вещей мне привезешь. Все уже ездят за границу, привозят своим женам красивые вещи. А чего, спрашивается, ей не хватает? Одних кофт две. Говорит, за все время трех слов с ней не сказал. А давай я скажу, какие надо сказать слова? А что, Лёх, говорит, поехали ко мне, знаешь, что будет нас ждать? Мясо в фольге. Пока ехали, мы еще надеялся, может, действительно она холит его или леет. Приехали, вижу, какая там холка и лилейка, она и себя-то не холит, не говоря уж о том, чтобы лелеять. Сразу же в комнате захлопнулась. Леха, естественно, сник, взял я кувшин на кухне и спрашиваю, что внутри у него, содержимое? На твои идиотские вопросы трудно отвечать, нервно говорит Леха, направился к ней. Слышу, обвиняет она его, что с работы он опоздал. Сегодня только, он говорит, пойми, к другу зашел. Сегодня, она говорит, у тебя каждый день сегодня. Странно, если вдуматься обвинение. Возвращается Леха на кухню, вздыхает. Угостить тебя, сам понимаешь, нечем, так что пока в комнате посиди, а то и обренчать тут будут тебе мешать. А говорил, мясо в фольге. Дали бы хоть фольги пожевать. На следующий день встретились мы на работе, с ним в обеденный перерыв пошли в буфет. Работал у нас тогда такой Зминов. Всегда четко знал, что модно сейчас, что современно. Ничего другого для него просто не существовало. И выглядел, соответственно, дымчатые очки, бородка, трубка, шарф, свисающий до земли. Помню, как он, взяв в буфет чашечку кофе, держа ее перед собой на блюдце, другой рукой придерживал трубку. Зорко оглядывал зал, соображая, куда сесть, и обычно не ошибался. Садился к тому, кто самый модный был. Самый успешный сидел, кофе отхлебывал, вел интеллигентную беседу. И вдруг случайно узнавал, что у человека, с которым он сидит, все переменялось. Украли пальто, благодарность заменили на выговор, сын попал в отрезвитель. Тут же Зминов вставал, брал недопитую чашечку, пересаживался за другой стол к новому корифею. И если снова узнавал не этот самый модный, а тот, что в углу сидит, тут же вставал, извинившись, забирал кофе, попихивая трубочкой, шел через зал, одной чашки кофе ему обычно на несколько человеческих судеб хватало. Пока мы считались с Лехой молодыми и дико растущими, Зминов, бывало, до третьей чашечки с нами выпивал. Леха доверился ему, рассказывал подробно о своих планах, и вдруг в этот день только начал Леха рассказывать, Зминов, ни слова не говоря, встает и тянется к своей чашечке. Леха аж позеленел от такой подлости, мотнул головой и плюнул Змеиного прямо в чашку. Помню до сих пор Змеиного позу, не мой укор в его взгляде. Как же я теперь с плевком в чашке буду за новые столики садиться? Ушел Змеинов, Леха говорит, ну что, может, неправильно я сделал? Правильно. Но, в общем-то, по Змеинову измеряя, популярность наша стремится к нулю. Через несколько дней направлялся я вечером к Лехе в гости. С тех пор, как понял я, что не очень весело они живут, стал довольно часто к ним заходить. Перед домом их возле гастронома сталкиваюсь с профессором Корнеевым. Здорово он в институте меня любил, колоссальные надежды меня возлагал. «Ну что вы, где?» — участливо спрашивают. «Что-то совсем про вас ничего не слышно». «Да знаете, — говорю, — семья, дети». Он, понимающе кивает, стараясь при этом не смотреть на две пол-литра в моих руках. Лёхе я в комическом ключе случай это пересказал. Но он неожиданно трагически все воспринял. Я давно уже говорю, что жизнь не удалась. Как сам-то ты думаешь, если человек вырастет среди домов, которые мы с тобой рисуем, сможет он когда-нибудь художником стать? Конечно, нет. И мы это делаем, представляешь? Я и сам начал понимать в последнее время, что не все так уж блестяще идет, как предполагалось. Раньше я думал, беда в том, что тебя спросят, а ты не сможешь ответить. И стоит только усиленно заниматься, и понял вдруг совсем недавно. Беда в том, что никто тебя и не спросит. А давай, Люй, говорю, сделаем на конкурс. Слышал, небось, конкурс объявлен. Культурный центр северного поселка, улучшенного типа, солярий, розарий, дискуторий. И все это желательно под одной крышей. Да нет, Лёха говорит, все равно Орфеич работать нам на конкурс не даст. Наше дело коробочки рисовать. А полагается же нам творческий отпуск. Давай возьмем творческий отпуск за свой счет. А Дзыню возьмем? Конечно. Поселимся у меня и будем работать. Колоссально. На следующий день я к Дзыне поехал. Он принял меня уже в отдельном своем кабинете. «Надо уметь жить», — высокомерно говорил, небрежно проливая мне арманьяк на брюки. Но в проекте нашем участвовать милостиво согласился. Помню, в день, когда мы должны были начинать, Леха пришел, а Дзыни все нет и нет. Выглянули от нетерпения с балкона. Видим, красные его «Жигули» выезжают на перекресток и подруливают зачем-то к стоянке такси. Какие-то тетки с услами к нему бросились, быстро сговорились, и Дзыни уехал. Вот это да. Видно, решил, и вполне надо отметить справедливо, что дело это гораздо более надежное, чем какие-то непонятные проекты создавать. Стали работать с Лехой вдвоем. Но ни черта не получалось. Хочется придумать что-то новое, а рука привычно рисует прямоугольник, и розарий, и солярий, и дискуторий должны размещаться в нем. Да и потом не все новое хорошо. То есть сразу видно, что в нем будет хорошего, но никогда заранее не узнают, что в нем будет плохого. Придумали, скажем, круглые дома, свежо, оригинально, начали строить и стали образовываться в круглых дворах этих домов вихри. Выйдет старушка на балкон снимать белье, неожиданно образуется вихрь, старушку уносит. Потом уже, в погоне за оригинальностью, мы с Лехой до полного абсурда докатились. Совершенно дикая родилась идея сделать культурный центр в виде стоящего человека. В глазу бар. «Да, Лех, — говорит, — видно, ничего у нас не получится. Все равно без каравайны нас обойдет. Сам знаешь, что это за человек. Растет на глазах». Действительно, на последней архитектурной конференции наблюдался феномен. Рос без каравайны буквально на глазах. И еще это только говорится отпуск за свой счет. А какой счет? Никакого счета и нет. Открыл я как-то ящик стола, оттуда вылетела вдруг бабочка. Поймали, убили, сделали суп второе, три дня ели. Однажды рано утром вышел я на прогулку, сорвал с газона ромашку, стал лепестки обрывать и вдруг понял, форму ромашки должен иметь наш культурный центр. Розарий, солярий, дискуторий под отдельными крышами исходятся к общему центру, как лепестки. Примчался домой с Лехой, поделился, он говорит обидчиво: «Гениально, но это ты, наверное, сам же и будешь делать». «Ну почему же, говорю, с тобой». Стали мы чертить с нашей любимой песней «Елы-палы» дни напролет. Сделали, наконец, понесли. Секретарь конкурса Дзыня. Сидит, головы не поднимает. «Что у вас?» «Ты, Харя, — говорю, — поднимай хоть глаза, когда с тобой разговаривают». Он обомлел. Потом разговорился все-таки, стал объяснять, что в конкурсе многие именитые архитекторы участвуют, не нам чита, что главная трудность во второй тур пройти, и там только начнется настоящее рассмотрение. Стали мы ему намекать, что жизнь на месте не стоит, что в городе много новых точек открыто, где встретиться можно за дружеским столом. Приблизительно месяц он нас мурыжил, потом вызывает, проект наш пробился во второй тур. Подмигивая, вывели его на улицу, провели мимо всех ресторанов и неожиданно входим в пышечную. Берем три пышки обсыпные, три бумажных стаканчика кофе, потом в эти же стаканчики влажные разливаем под столом бутылку портвейна. Все! Но, как оказалось, Дзыня нас нагрел, а не мы его. Выяснилось, что никаких двух туров и нет. Все проекты рассматриваются одновременно и равноправно, а рассмотрение состоится на Всесоюзной архитектурной конференции в Ереване. Летели мы в Ереван на Ту-154 на высоте 15 тысяч метров. Леха нервничал, все в иллюминатор смотрел. Далеко внизу на белых облаках тень нашего самолета бежала, как крестик. «Страшно, если вдуматься, — Леха говорит, — 15 километров до земли. Что страшного-то, — отвечаю, — на такси трешка». Стали снижаться, наконец, окунулись в облака. Потом удар, в иллюминаторе побежало рыжее поле, на краю поля веслоухий вертолет. Вышли на трап, первое ощущение — сухой, горячий воздух, как на сковородке. Над горизонтом будто облака две белые вершины, Иногда тут доносится короткое ледяное дыхание, словно глоток холодной воды после чашки густого горячего кофе. Рассадили нас по машинам, каждому участнику отдельная машина, повезли через Ереван. Да, неспроста Ереван местом архитектурной конференции выбран. Замечательно строят. Дом молодежи, огромный кукурузный початок, хранилище древних рукописей Матена Даран. В доме техники, где конференция собиралась, толпа гудит в холле, люди тасуются, руки пожимают. И Жупилов здесь почему-то, шепчет Леха, академик Аскитян, все. Вечером поместили нас в гостиницу. Ужинаем в буфете на этаже. Дзыня появляется с завязанным горлом. Вы разве не знаете, надменно говорит, я простужен. Как будто все в мире непременно должны об этом знать. Долго куражился, требовал у буфетчицы подогреть шампанское. Только буфетчица кремневая оказалась, такую и охладить не заставишь, не то чтобы подогреть. «Ладно, Дзинь, говорю, иди сюда, у нас есть». «А теплое?» — капризно спрашивает. «Теплое, — говорим, — целый день за пазухой носим». Подсел Дзинь к нам, говорит, «только вы сами открывайте и поосторожнее, а то я очень изысканно одет, боюсь забрызгаться». Вот этот человек выпил все наше вино, потом, говорит, наши очаровательные хозяева добавили нам еще несколько экскурсий на озеро Сиван, в храм Гехард. Замечательно, говорим. Так что число сообщений на конференции придется, видимо, сокращать. Понимаете? Понимаем. Ну, хорошо, Дзинь, говорит, пойду, чтобы не отвлекать вас своим обаянием. Ушел Лех, говорит, а ведь возьмет и не выпустит нас. Выпустит. Тут Лёха снова за старое принялся. Все равно бескровайный нас победит. Сам знаешь, что это за человек. Растет на глазах. Потом рассказывать стало откровенно, что есть у него, оказывается, застарелый какой-то враг, звонит его жене, когда его нет. И всякие гадости про него говорит. И главное, все в точку. Стал подробно рассказывать, как ко встрече с этим врагом готовился карате, с бегом по потолку, стрельба по-македонски. Да брось ты, говорю. Нет у тебя никакого врага. Как это нет, обиженно? А так и нет. Врага, как и все на свете, надо создавать своим трудом. Долго и упорно. Откуда у нас время еще и на это? Так думаешь, нет его? Конечно, нет. Выходит, я сам себе и звоню? Ну, конечно. Твой оптимизм меня просто бесит, Лех говорит. Ничего, говорю, он всех бесит. Наутро сделали мы сообщение. Колоссально! Сам академик Аскитян нас обласкал. На следующем заседании сообщили нашему проекту культурного центра первый приз. Проект же Бескровайного, как выяснилось, рядом не лежал. Такой удивительный оказался человек. Рост ок на глазах. Причем только на наших. Лишь исчезал с глаз, сразу же переставал расти. Да что Бескровайный, подумаешь, если мы и были в его тени, значит, не с той стороны падло солнце. «Как-то все не так, Леха, обычно говорит. Должны же быть трудности, тысячи преград». «Ох, мать честная, говорю, а я и забыл». Аскитян, руки нам пожимая, говорит, «а я почему-то думал, что вы моложе». «А мы и есть моложе», отвечаю. После Еревана еще в Тбилиси заехали. Замечательное место, тбилисские серные бани. Буквально после них становишься другим человеком. Тут же в предбаннике вручают тебе новые документы. Возвратились на работу, идем с Лехой, как обычно, в буфет. Только появляемся к нам, сметая все на пути, устремляется Зминов с чашечкой кофе. Вскоре нам премию присудили за наш проект. Леха этим известием почему-то совершенно потрясен был. 6000 денег, повторял. Это ж машину можно купить на двоих. Помню, когда мы сумму эту на руки получили всю ночь, ее у меня перепрятывали. Боялись, кто-нибудь украдет. Утром выскочили из дома, поехали машину получать. Институт нам выделил ее из своих резервов. Помню, магазин автомобильный за городом был долго, автобус еще стоял у переезда. Как раз состав пропускали с автомобилями на платформах. В некоторых почему-то уже люди сидели. Добрались, наконец, до магазина. Очередь в маленькое окошко. Кассирша кричит: «Никому не отходить!» Сама пропала. Часа полтора, наверное, ее не было. Появляется потом, грубо орет: «Иванов! Иванов, вы где это шляетесь?» Подбегает на трясущихся ногах. «Я здесь был, я никуда не отходил», а сам уже думает, небось, ну все. Машины, конечно, уже не будет, и деньги за нее, наверное, не вернут. Вывели тут и нашу машину, стали в последний раз ее осматривать. Кузнечик вдруг впрыгнул на заднее сиденье. «Ну, все, — говорит, — все наши в сборе». Помчались мы по шоссе. «Неправильно едем, — Лех говорит. — зато красиво. Вдруг выскакивает из кустов человек с полосатым жезлом и останавливает. «Да я из ваших прав, — говорит, — вологодские кружева сейчас делаю, а у нас нет еще их, — отвечаем. Эх!» — зубами только скрипнул и компостером со злости дырку в своем рукаве пробил. Потом поставили ему машину во дворе, а сами долго пили у меня чай. «Я тут думаю все, — вздыхая, Лех говорит, — делаем свое дело с наслаждением, да еще получаем за это наслаждение деньги. Морально ли это?» «Нормально. Пойми, существует новое направление в архитектуре, и кто лежал у его истоков?» Вернее, не лежал, а стоял. «Я? То есть ты?» После этого мне еще от института квартирку дали. Долго ждал я, и тут дали. По такому случаю мы выпили слегка с Лехой, идея не совсем одобрительно нас встретила. «Вот, Лех говорит, гению нашему квартирку дали». Метнула она на него взгляд, обозначающий, видимо, а почему не тебе. Но Леха взгляда этого не заметил, говорит, только вот мебели никакой у него нет. Может, подарим ему наш пуфик, все равно мы им не пользуемся давно. Метнул на него взгляд, молча ушла. Потом начал я уже домой собираться, в комнату заглянул, с нее проститься гляжу. Стоит она перед пуфиком на коленях и сигаретой прожигает в нем дыры. Вынесла мне пуфик, и из дыр еще дым идет. «Пожалуйста», — говорит. Привез я его домой, поставил. Ничего, все-таки вещь. И тут ошеломляющее известие. Нас с Лехой, как подавших уже надежды специалистов, посылают на полгода в Болгарию на стажировку. Леха обрадовался. «Ну, наконец-то! Наконец-то я съезжу за рубеж, красивых вещей дикий привезу, как она мечтала». День спустя выясняется необходимое медицинское освидетельствование. «Так я и знал», — горестно Леха говорит, — «так я и знал, что не выйдет ничего. Давно уже чувствую себя неважно». «Спокойно», — отвечаю, — «на завтра отправились мы с ним сдавать на анализ мочу». Было ясное осеннее утро. Леха задумчиво шел, потом говорит: «А давай поменяемся мочой». «Зачем?» «Ну так, чисто дружески, давай». Поменялись пузырьками, перевесили ярлычки, и через неделю интересуемся анализами. Нам говорят: «Вы, то есть я, можете ехать куда вам угодно, а вы, то есть Леха, по состоянию здоровья ехать никуда не можете». Раскрыл я только рот, чтобы сказать, что все наоборот, что это я, кажется, больной, а Леха здоровый. Леха выталкивает меня в коридор. «Молчи, понял, молчи», — шипит. «Узнают про наш обман, обоих не пустят, а так уж хоть ты поезжай». «Ладно уж». Уговорил все-таки меня, но, видно, и обиделся, что я согласился. Сначала не хотел я ехать, потом подумал, а почему, собственно, не я? Работаю нормально, знаю языки, характер отцовский, бойцовский, чем плохо? Только вернулся я из Болгарии в первый же вечер к Лехе. Подарки принес, ему рубашку, жене свитер, дочурке их блок жвачки. Сидел, долго рассказывал, как показалось мне очень интересно. Поздно уже я вышел от них, спускаюсь по лестнице и вспомнил. Курточку свою у них забыл. Тут я ощущаю, что как-то неловко плечам. Помчался вверх по лестнице, вижу, и дверь не закрыл. Только хочу войти, слышу глухие голоса. «Его, что ли, курочка?» — Лех спрашивает. «Его», — Адзия говорит. «Давай, мни!» Тут я чуть прямо на лестнице в обморок не упал. Я-то считал, что они меня любят. Они, оказывается, ненавидят, даже курточку мою спокойно не могут видеть. Приехал я к себе домой, часа два по комнате бегал, успокоиться не мог. И примерно после этого дня стал я чувствовать себя иногда нехорошо. Какая-то тяжесть по утрам в желудке, потом вдруг резкая боль, словно кто-то нож втыкает в живот. И все чаще стал прихватывать. То и дело сидишь, скорчившись на скамейке, руками живот обняв, прикидывая на глазок, как бы до следующей скамейки добраться. Однажды остановился я передохнуть, стал медицинскую газету читать. Почитаешь, закроешь глаза, в темноте зеленые буковки мерцают. Снова открываешь глаза, читаешь: серповидную опухоль внизу живота, увеличение опухоли к вечеру, боль при длительной ходьбе. Что же это вдруг я опомнился? Ведь это же у меня. Все думал, так, ерунда, оказалась болезнь, вот даже в газетах про нее пишут. Вспомнил еще, как Леху по моему анализу в Болгарию не пустили, все ясно. Стал двухкопеечную монету искать, чтобы знакомому одному врачу позвонить, руки дрожат, никак в карман не попасть. Рядом стоял покачивающийся человек. «Двухкопеечную, что ли? Дам. Все равно мне некому теперь звонить там». Дозвонился знакомому своему врачу, приехал к нему, он говорит, ну, поздравляю, одной ногой уже, можно сказать, ты в могиле, надо срочно оперироваться, иначе худо. Утром пришел я в поликлинику, назанимал очередей, послали меня сразу же на анализ крови, рентген и прогревание. Гробоносый мужчина из очереди спрашивает меня, вы в какой конкретной очереди стоите? Да понимаете, говорю, предпочтение еще не отдал. «Тройную игру ведешь?» – озлобился он. Хотел я тут даже четверную повести. Над укольным кабинетом лампочка замигала. Врываюсь туда, протягиваю свои бумаги. «Уколы, говорят, вам не прописаны». «Не прописаны», – говорю, «жаль». Снова стал тройную игру вести. Лежу в кабинете процедурном на прогревании, одновременно с этим еще в двух очередях стою. Какой-то я виртуоз. Выскочил из прогревания, сход на рентген. Холодную резиновую раму прижали к груди, выскочил с рентгена, а тут и на кровь, моя очередь. Замечательно. Выскакиваю я, сдав кровь, горбоносый мужчина мне говорит, «Чего радуешься-то? Ведь ты больной!» Тут я, честно говоря, немного приуныл. «Ничего, думаю, может, вылечусь еще?» Перед больницей встал я рано, побрился, надел новую футболку, трусы. «Надо пораньше, думаю, пойти, а то все лучшие койки разберут». «Ты, мать, — говорит, — прям как на праздник собираешься. А как же, — я говорю. Когда я пришел к больнице, ворота были еще закрыты. Я подождал. Впустили, наконец, в приемный покой. Там говорят, ну что, будем оперироваться? Сразу, сразу. Подзывают молодого гиганта в халате и шапочке. Познакомьтесь, — говорят, — ваш хирург. Федор, — подает он огромную ладонь. Привет, — говорю, — как, много операций делал? Пока, — говорит, — только на покойниках. Как? Вот так. Все к профессору рвутся, а у меня никто не хочет оперироваться. Так, видно, и не начну. Сначала мне страшно стало, потом думаю, что же это я? Говорю всегда, что молодежь надо продвигать, а сам ей, получается, продвигаться не даю. Все, говорю, делай. Куда мне? Да подожди ты, радостно, Федя говорит, завтра еще оперироваться. Сегодня процедуры будут. Жаль. Переоделся в больничную байковую пижаму, быстро отправился вслед за Федей в палату. «Здрасте, бодро, — говорю, — молчат. Только кто-то стонет в углу, пытаясь для приличия перевести стон как бы в кашель. Вдоль кровати у него с двух сторон вставлены доски, только тонкий нос торчит между досками, как из...» Лег я на свою койку, долго неподвижно лежал, глядя в потолок. Потом появилась мужеподобная сестра, басом говорит, «Брили живот? Идите брейте! За вас никто этого делать не станет!» В тускло освещенной уборной брил я живот и плакал. Жалко все-таки умирать. Потом процедуры были, потом вечер настал. То есть в городе еще, наверное, гуляют вовсю, а здесь тусклый свет, тишина. Сосед на ближней койке храпит, волны от храпа идут по одеялу. Вдруг зажегся яркий свет, сразу вошло много людей в белых халатах. «Что?» — сосед встрепенулся. «На операцию, ему говорят». «Как, прямо сейчас? Можно хоть домой позвонить?» «Нечего звонить, все будет нормально». Переложили его на длинную каталку, увезли. Долго я лежал в темноте, смотрел на светящиеся свои часы. Час, минул, два, может, другую палату после операции его увезли. Понимаю, что надо выспаться, а не могу. Тянется обрывками не сон, а какой-то бред. В глухой темноте и тишине я спускаюсь куда-то по ступенькам, и чей-то знакомый голос на ухо говорит мне, что вот, получил новую мастерскую, но света в ней нет, и у окон тоже. «Хочешь пощупать последнюю мою работу?» — спрашивает он. Вытянув руки, я начинаю двигаться во тьме, которая оказывается вдруг бескрайней, бесконечной. «Сюда иди, сюда!» — слышится голос все тише. Я проснулся весь в липком поту и вдруг увидел на соседней кровати Дзынь. Он лежал прямо в костюме, в ботинках, закинув ладони за голову. «Вот так!» — властливо произнес он, повернувшись ко мне. «Говорят, трудно в больницу лечь, коек нет. А мне раз плюнуть захотел, лег». И так же внезапно исчез. Ну, тип. Я лежал радостно, улыбаясь, хотя понимал, что появление здесь Дзыни мне пригрезилось. Потом я незаметно уснул и вдруг, резко проснувшись, сел на кровать. Было еще темно, но во дворе уже светилась цепочка окон, путь в операционную. Я встал, умылся, почистил зубы, побрился. Потом, не снимая пижамы, лег на кровать, стал читать найденную в тумбочке растрепанную книжку, почему-то про подводное плавание. В коридоре вдруг послышалось тихое дребезжание тележки. За мной, мимо. Снова лежал, читая, прислушиваясь к звукам в коридоре. Все, наверное, уже не придут, наверное, отменили. И когда все сроки, казалось, минули, неожиданно растворилась стеклянная дверь, появился Федя. «Пошли?» «Как, прям так?» «Да». Встал, стал искать в тумбочке амулет, который мама мне дала. Не нашел? Ну, ладно. Пригладил только волосы. Федя гигант, шагает широко, трудно за ним поспеть. По галерее подошли к белой двери с надписью «Операционная», посторонним вход воспрещен. Вошли. Резкий запах лекарств, свернули в большую комнату, забрался с табуретки на узкий высокий стул. Сестра тут же невидимыми мне завязками привязала к столу руки и ноги. Я стал сосредоточенно смотреть на висящий под потолком большой блестящий круг со светильниками, и вдруг светильники матово зажглись. Я быстро отвернулся, потом надо мной повисло лицо Федора, закрытое до глаз марлевой повязкой. Он сожмурил оба глаза, видимо, подмигнул, и опустил перед моим лицом белую занавеску. Я лежал неподвижно, потом вздрогнул, почувствовав, как в живот воткнули что-то круглое и толстое, ввели наркоз. Потом я понял, что меня разрезают медленно, с хрустом, продлевают разрез все дальше. Федя о чем-то тихо заговорил с сестрой. Я почувствовал, что внутренности мои оттягивают в сторону какими-то крючками, мелкими, острыми, вроде вязальных. Потом стали нажимать чем-то тонким и твердым, вдавливать что-то внутрь меня. «Больно?» — спросила сестра. «Нет». «А почему тогда надуваете живот?» «Не надувайте, вы не даете нам ничего сделать». «Значит, они ничего еще не сделали?» Снова началось растягивание, потом вдавливание. «Больно!» — услышал я голос сестры. «Вам нельзя больше добавлять наркоза. Терпите!» Я лежал, глядя в потолок. «Все вдруг!» — сказал я. «Все поплыло, затошнило меня, никак не вздохнуть». «Что?» — появляясь словно издалека, спросила сестра. «Что-то не то». «Дышите!» — строго проговорила она. Потом около моего лица оказались двое в белых шапочках. Один держал в ладони трубку, другой — тампон. Щекотка ноздря проникла в ноздри. «Все!» — шумно вздыхая, с облегчением сказал я. Прохладная девушка, оказавшаяся рядом с моей головой, тампоном промокнула мне пот. Потом началось короткое щелканье вроде бы ножниц. Я скосил глаза на стенные часы, операция продолжалась 50 минут, но главная дверь в операционную так и ходит ходуном. Входят и выходят разные люди, скучающе смотрят на меня, обращаются к Феде. «Федя, ты взносы уплатил?» Или «Федя, ты скоро освободишься?» сказал я, «друзья, может, не стоит вам отвлекать хирурга?» Тут я почувствовал колоссальное облегчение. «Ну все, самое страшное позади, улыбаясь», — сказала прохладная девушка. Потом начались тонкие укольчики, видимо, от иглы. И все в одном и том же месте. Что они там, вышивают, что ли? Потом я вдруг увидал, как с потолка зигзагами спускается пушинка. Куда? Я стал ее сдувать. Не надувайте же уже, с отчаянием проговорила сестра. Я услышал шершавые звуки шнурования. Потом я увидел огромную белую спину Федора, выходящего из операционной. Что, вспылил? Улыбаясь, спросил я прохладную девушку. Все, ответила она. К столу подкатили каталку, меня перевалили на нее. Я ощутил блаженство и покой. Весело крутя головой, я ехал по широкому коридору. Когда меня привезли в палату, откуда-то снова вдруг появился Федя, помог переложить меня на кровать и быстро удалился. «Ну как?» — поворачиваясь ко мне, спросил сосед. «Чудесно!» — снова появился Федя, уже успокоившийся. «Ну ты клиент!» — покачал головой. «Ты зачем все время живот надувал?» «Видно, для важности. Ну, ничего, весь кошмар позади. Старик, первая у меня операция. Старик, и у меня». Мать пришла, часа полтора посидела, следом Леха. Начал жаловаться на тяжелую свою жизнь. Я говорю, и ты же знаешь, многих только после смерти признавали. А она, ну, так умри скорее, не пойму, что тебя удерживает. Леха зарыдал. Я в таком моем положении должен был его еще и утешать. «Ничего, говорю ему, все отлично». Он вдруг начал каракули мои рассматривать, которые я в блокноте чертил лежа на спине, обливаясь потом. «Мне бы твою усидчивость!» — непонятно буркнул. На пятый день Федя долго мял шов, морщился. «Что, нехорошо?» «Да, нехорошо. Инфильтрат. Затвердение шва, так что извини, если что не так». «Ничего!» Все в палате начали понемногу шевелиться, вставать, и вот по комнате ковыляют белые согнутые фигуры. Заново учится ходить. На 12-й день кто-то украл мою ручку шестицветку. Замечательно. Всюду жизнь. И вот утро, когда я выписался. Рано, часов 5, только открылись ворота, я уже выскочил, было тихо, светло. Вдалеке кто-то пнул на ходу ногой шарканье пустой куталинной банки по асфальту. В 6 оказался я возле дома Лехи. Дом, освещенный солнцем, еще спал. Цветы на балконах стояли неподвижно и настороженно. Но Леха, к моему удивлению, бодрствовал. «Да, жизнь не удалась», — сказал он, когда я, хромая, вошел в залитую солнцем кухню. «Удалась». Тут выглянул в кухню Дия, сухо кивнула. «Болен был, значит?» «Ага», — радостно сказал я. «А почему не сказал?» «Когда?» — я посмотрел на Леху. Потупившись, он молчал. «Сам знаешь, когда? Когда анализами менялся? Ведь знал!» «Конечно! Часами любовался своей мочой!» Я ушел, а вскоре он на другую работу перевелся. После этого мы больше почти не общались. Однажды только пытался прорваться к нему, и то он при этом дома находился, а я в Москве. Зашел, помню, на главпочтамт, переводы ждал на почте, меня всегда почему-то охватывает чувство вины. Вспоминаются все, кому не пишу, и кому не звоню, и кого забыл. Потом вспоминаются те, кто забыл меня, и грусть переходит в жалость, жалость к себе и к своим бывшим знакомым. А потом и ко всем людям, которых когда-нибудь тоже забудут, каким бы замечательными людьми они ни были. И тут еще, пока я стоял в очереди к окошку, ввезли на тележке груду посылочных деревянных ящиков. Больших, средних, мелких и совсем маленьких, крохотных, размером почти со спичный коробок. Я посмотрел на них и вдруг почувствовал, что с трудом сдерживаю слезы. Тот, кто якобы хорошо знает меня, конечно, не поверит. Как же амбал чертов ящиков ему стало жалко, но тем не менее все было именно так. Я предъявил в окошечко паспорт, кассирша незаметно, как ей показалось, глянула в лежащую на ее столе записку. При предъявлении паспорта на имя Елоховцева Виктора Максимовича срочно сообщить в милицию. Сердце заколотилось, перед глазами поплыли огненные круги. Гигантским усилием воли я взял себя в руки, заставил вспомнить, что моя фамилия не Елоховцев. Совсем что-то слабые стали нервы. Кассирша взяла мой паспорт. Перевода, как и следовало ожидать, не оказалось, и это еще больше усилило мою грусть. Но что-то в ней было приятное. Уходить с почты было неохота. Гулкие неясные звуки под высокими сводами, горячий запах расплавленного сургуча, едкий запах мохнатого шпагата. Все это создавало настроение грустное и приятное, как в осеннем лесу. И вдруг моя грусть получила вполне конкретное наполнение. «Сегодня Лехин, ведь день рождения!» А я и забыл, год уже ему не звонил, и сегодня, в день рождения его, особенно это грустно. Как это постепенно мы разошлись? Нет. Но телеграмму-то уж я могу ему отправить. Телеграмма — это уж, как говорится, святой долг. Сунулся снова к окошечку, посмотрел художественные бланки с цветочками. Да, Леха будет поражен, получив от меня поздравление с цветочком. Совсем подумает, ослабел человек. Нет. Лучше простой честный бланк с простыми душевными словами. Я взял бланк, деревянную ручку и написал цепляющимся, брызгающим пером: «С днем рождения поздравляю, в жизни счастья желаю». И подписался. Приемщица посмотрела на бланк, что-то в нем почиркала и говорит: «С вас 8 копеек. Почему так мало-то?» Составил поздравление своему лучшему другу и чувств набралось всего на 8 копеек. «У вас номерная телеграмма», — сказал приемщица. «Плата взимается только за номер». «Как номерная?» — уязвленно спросил я. «Так, номерная, ваш текст номер 4. Разве вы не из списка его брали?» «Нет, представьте». Я был уязвлен еще больше. Написал другу, с которым у меня столько связано. Поздравление, оно из самых банальных, которые сведены даже в список, существующие для людей умственно отсталых. 8 копеек – цена моего излияния. «Так даете вы деньги или нет?» – агрессивно проговорил приемщица. «Вы же видите, мы пришли на полуавтомат. Всяческие задержки вредно сказываются на его работе». «Полуавтомат», — сказал я, — «извините, можно телеграмму мою назад?» С недовольным видом она вернула мне бланк, уже поднесенный ею к щели полуавтомата. Я взял его, порвал в мелкие клочья и кинул разлетевшиеся голубые бумажки в направлении корня. Нет, автомат, полуавтомат — это не то. От такого полуавтоматического общения результат обычно получает самый поганый. «А скажите, а свой какой-нибудь текст передать по полуавтомату можно?» «Можно, но это значительно дороже», — сухо ответила приемщица. «И потом надо еще его счинить, а это не каждому дано», — с прозрачным намеком закончила она. Я взял снова ручку, новый бланк. «А можно такой текст передать? Поздравляю тебя, морда, с установлением рекорда». «Какого рекорда? Это уж мы знаем с ним». «Нет, такие тексты мы не передаем. Тексты, допускающие двусмысленные толкования, мы не передаем». «Да этот не двусмысленный вовсе, трехсмысленный. Тем более, — отвечает, — ну, я прошу вас, друг, потерянный почти. Гражданин, я же вам объяснил, у нас полуавтомат. Заплакала, вдруг утираясь шалью. Ну вот, так у нас кончаются все принципиальные споры. Я быстро вошел к ней за барьер, погладил по голове. «Уйдите, гражданин!» — всхлипывая, — проговорил приемщица. «Здесь у нас материальные ценности, уйдите!» Она вдруг вынула револьвер. Я вышел в большой гулкий зал, хотел душевность по телеграфу проявить, а в результате лишь бедную женщину расстроил. Как-то у нас мучительно все переплетено. Все вроде одного и того же хотят счастья, но так все постепенно запутывается, что и запах-то счастья забывается. Неизвестно кем, неизвестно где, неизвестно зачем проживаем день за днем. И не вспомнить уже, когда последнее действие было, которое хоть немножко бы к счастью подвигало. Ведь все неважно сейчас, зачем я в командировку приехал. Через год никто про это и помнить не будет. Неважно, что полуавтоматы на почте стоят. Думаю, месяца через два уберут их, как нерентабельные. Неважно, это все другое важно. С Лехой связаться, сказать ему, как я его люблю. И во всей эпохе при любых полуавтоматах важнее этого не будет ничего. И вот теперь Дзыня позвонил мне, сказал, что Леха погиб. Что же? Как это не ужасно, а к этому и шла Лехина жизнь. Я вышел из электрички на платформу. Со всех сторон подступала тьма. Когда-то я был здесь, в том самом доме отдыха, где отдохнул Леха сейчас. Я побрел по тропинке между высокими плавными сугробами. Вот и пруд, окруженный ивами, почти горизонтально склонившимися ко льду. А вон и домик, видимо, бывший часовня, где размещалась сейчас спасательная станция. Внутри ее были своды, тускло освещенные керосиновой лампой. Со служебным столом сидели спасатели, высокий горбоносый старик и Дзыня. Я протянул руку, потом мы пошли по берегу пруда. Спасатель показал мне следы на снегу, и дальше на середине пруда черный зияющий провал. «С дома отдыха ко мне только час как пришли, а он давно уже там», — сказал спасатель. «А ночью без пользы шарить там, да и провалишься, лишние жертвы». «Как раз навестить его приехал Дзынь», — говорит, — «а он тут такое дело учудил». «Так что все, горбоносый, — говорит, — готовьте вашему другу могилку. Место пропасено у вас на кладбище или нет? А то сейчас подхоранивать стал модно, в имеющуюся уже могилку опускает второй гроб». «А может, подхоронивать?» — Дзинь его спрашивает. «Ваше имя, случайно, не Харон?» Тот долго глядел на него подозрительно. «Угадал! Харитон!» Вернулись мы под хмурые своды часовни. Харитон говорит: «У меня часто тут подобные дела случаются, так что продумано все уже до мелочей. Может, выпейте?» Сходил за печь, вынес два валенка вина. В одном, говорит, у меня на ореховых перегородках настояно, в другом на ореховых промежутках. «Не брезгует, что валенков у меня нет?» — Дзынь говорит. «С перегородовки, я считаю, начнем». Посмотрел на меня, я кивнул. «А помнишь, — Дзыня мне говорит, — как перекликались мы через весь город? Еще бы не помнить. Телефонов у нас тогда ни у кого не было, общаться друг с другом хотелось непрерывно. Нам, конечно, обидно было. Все только и делают, что звякают друг друга, добрякают. Хотели себя телефонизировать, бумаги разные доставали про то, какие мы несусветные умники и красавцы. Но нам в ответ неизменно из самых разных инстанций комиссия такая-то, рассмотрев, нашла нецелесообразным. Однажды вышел ранним утречком на балкон, туман густой, а Леха тогда на совершенно другом конце города жил. Постоял я, как грустно-то без товарища. Сложил я ладони рупором, как закричу: «Леха, слышишь ты хоть меня?» Долгая пауза, минут, наверное, 50, и вдруг доносится ясный ответ: «Слышу, чего орешь-то? Да ведь иначе бы ты не услышал меня». «А-а-а». Пока вспоминали мы, рассвело. Красное солнце появилось на льду. Лед тонкий, гибкий, бросишь по нему камень, зачирикает, запоет. «Ну, давай, — Дзынь говорит, — выпьем промежутки за нас, за нашу дружбу, за Леху». И только он это произнес, из-подо льда вдруг раздался громкий стук. Выбежали мы из часовни и оцепенели. Из пролома во льду вылетел, трепыхаясь, огромный лещ. Затем ладонь появилась, потом локоть, и вылез Леха. Живой и, что самое поразительное, абсолютно сухой. «Ты что там делал-то?» — изумленно Дзыня спросил. «Спал, чего же еще?» — сварлив Леха ответил. «Отлично, надо сказать, спал». «Леха!» — заорал я. Вернулись мы в часовню. Леха обиженно стал бормотать, что перегородовки с промежутовкой ему не оставили. «Что такое?» — Харитон озадаченно говорит, удивленно Леху ощупывает. «Непорядок!» — трубку снял, начал звонить. «Эх, повезло вам, зло!» — говорит. «Воду с пруда спустили еще позавчера!» Потом лето настало. Однажды пили мы чай в кухне у меня у открытого окна. Вдруг появляется в открытом окне голова. «Здрасте!» — говорю. «В чем дело?» «Да вот любуюсь», — Бойко вдруг голова заговорила, — «как здорово у вас цветочек разросся. У меня и сор тот же, и страна вроде бы солнечная, а не то. Так, может, вам отросточек дать?» Отломил я отросточек, человек долго благодарил, потом спустился по водосточной трубе, как и в лес. «Ты что ли думаешь, — Лёха спрашивает, — что тип этот просто так сюда прилезал?» «А нет, — говорю, — отросточек хотел». «Да, Лёха на меня посмотрел». «Видно, жизнь тебя ничему не учит». «Да, видно, нет. Видно, я, как мой дедушка, который первый жизненный урок получил в 96 лет». Потом пили чай долго. Оса залетит в банку на одно гулкое, звонкое мгновение и снова беззвучно улетает по ветру.